огневыми цветами осыпали этот памятник горестный вы, не склонившие в пыль головы на Кубани, в Крыму и в Галлиполи. Чашу горьких лишений до дна вы, живые, вы гордые, выпили и не бросили чаши. В Галлиполи засияла бессмертием она. Что для вечности временность гибели? Пусть разбит ваш последний очаг, крестоносного ордена стяг реет в сердце, как реял в Галлиполи. Вспыхнет солнечно-черная даль, и вернетесь вы, где бы вы ни были, под знамена, и камни Галлиполи отнесете в Москву, как скрижаль.